«Не переживайте, леди, отряд ваших преследователей задержанный будет доставлен в ментов, в отделение полиции, откуда после недолгого разбирательства отправится в полном составе добывать неочищенный уран на благо нашей родины, после чего умрут от ударных доз радиации. Куда-то меня опять понесло, надо прерваться. Пройдемте в отделение для дачи показаний», элегантно вышел я из положения. «А вы знаете, кто я, и почему вы не просите автограф?» Почему-то странно спросила она. «Мэм, я при исполнении, а ваш автограф однозначно будет на показаниях. Вот помню, был у меня случай, я почти получил автографы первого и второго Хокаге, но такой облом. В общем, пройдемте. Сейчас сижу и опять работаю бубном в кабинете Цунаде, но в этот раз я не один, а со мной вся наша команда. Это уже не камлание, это уже ритуал высшего порядка, как она орет, а голосок какой. А куда это я опять уставился? Кто опять выключил свет? Кабинет Хокаге. Хокаге. Поступил заказ на защиту звезды синематографа. В данный момент она находится в бегах и убегает от съемочной бригады. Основная задача найти, защитить и доставить к съемочной бригаде. Оплата, как за ранг миссия. Кто бы мог подумать, что чокнутая команда Гая не только доставит принцессу, но и арестует весь отряд преследования во главе с нанимателем. Пара человек попыталась бежать, и наша робкая Хината применила, как она выражается, что-то из арсенала ли, ну и от себя немножко симпровизировала. Теперь вся бригада телохранителей ее боится до дрожи в коленках. Ладно, решено, я изначально планировала отправить на эту миссию команду Какаши, но раз уж команда Гая так оперативно сработала, отправлю их. Надеюсь, на миссии по защите человека они особо не будут буйствовать. Глава 53. Не успел вернуться домой из затяжного плавания и, как говорится, приплыли, в смысле снова поплыли, на этот раз в страну снега. Такими темпами мне надо будет менять профессию с шиноби на моряка, а еще лучше на капитана корабля. Гай-сенси, узнав о том, что до страны снега 4 дня плавания, ни в какую не захотел участвовать в этой миссии. Может, у него тут интрижка с кем-нибудь была, и он боится, что его насильно женит. Непонятно, надо будет разобраться в этом вопросе. Как результат, плывем без сенси. Обидно, черт подери, но сенси обещал, что в следующую миссию мы всем покажем двойную силу юности. На 3 и краткое день плавания началась движуха. Все куда-то бегают, что за паника, что происходит? Решил уточнить у местного Спилберга я, а то мало ли, вдруг нарвались на вражескую субмарину или того хуже умудрились сесть на мель посреди океана. С моим-то везением, жизнь оказалась куда как проще, начались съемки прямо на корабле. Ну, кто так бьет? Ты, что в молодости вообще не дрался? Если играешь шиноби телохранителя, то играй, как положено. Нет, я понимаю, что мир кино далек от жизни, но я вроде привык, что в кино актеры дерутся и двигаются лучше, чем в жизни, а тут что? Где мой стратегический запас гнилых помидоров? Даже кинуть нечем. Нет, можно, конечно, запузырить ломом, но за плохую игру это будет малость перебор. Чё, вякнул, а секьюрити пожаловали. Хиначка, ты где? Спрашиваю в пустоту. Секьюрити стали под цвет моего костюма, и у них внезапно появились дела в другом месте. А я просто хотел показать, как должна выглядеть нормальная драка. Злые они, уйду, в смысле уплыву, я от них найду себе остров-курорт, разложу гамак и буду, попивая кокосовый сок, смотреть в бескрайнее небо. В общем, в результате небольшой показательной сценки под моим руководством, меня назначили на должность помощника режиссера по постановке боевых сцен. Попутно удалось пристроить Наруто на должность помощника режиссера по спецэффектам и массовке. А что, никогда не отказывался от халтурки. Деньги лишними не бывают, да и скучно мне на корабле. В результате вместо скучной боевой сцены, мы устроили настоящую мини-войну с абордажем и героической обороной против десятикратно превосходящих сил противника нашими героями, с взрывами, кровищей и мордобитием в лучших традициях китайских боевиков. Режиссер остался доволен. Подплываем к острову. Нет, ну реально, домом повеяло. Сибирь, давно не виделись. Вечное лето, напрягать уже начало, а тут ничего. Чистый воздух, мороз и солнце, день чудесный, бодрит. Лепота. Решили остановиться и поснимать на фоне снежных пиков. Понимаю желание режиссера и полностью его поддерживаю. Вот где «Властелина колец» снимать надо было. Природа просто класс. Посреди съемок на нас в буквальном смысле напали. Нет, ну что за уроды. Такой кадр испортили, подождать обеденного перерыва не могли, что ли? Хотя нет, война войной, а обед должен быть по расписанию. Ну, подождали бы фразы «стоп» снято и нападали бы в свое удовольствие. Нет же, надо было по-скотски влезть посреди дубля. БРРР выбесили козлы. Из-под снега, убрав простыню, вылезло непонятное тело и поздравило нас с прибытием в страну снега. Прямо так и сказал: «Добро пожаловать в страну снега». Ну, что я могу сказать? Классный прикид, шлем на голове, костюм почти, как у меня, только с вкраплениями каких-то устройств. Это у него там случайно не счетчик Гейгера на плече, а то валить отсюда надо, косичка. Ну не люблю я, когда мужик носит косички, на женской голове они смотрятся органично и красиво, на мужской ну прямо не знаю, не любитель я этого. С вершины скалы шпиля раздался еще один голос, на этот раз женский. «Я рада видеть вас в добром здравии, принцесса Каюки». Хотела что-то продолжить, но была нагло прервана сдвоенным воплем: «Сиськи». «Нет, ну я то понятно, у меня раннее созревание на почве переселения души крайне нервной жизни, в результате чего процесс взросления прошел быстрее, но Наруто-то чего? Ясно, это мое тлетворное влияние. А вот нефиг было читать соски лекцию на тему возрождения кланов, в которой я подробно объяснял, что как и куда надо присобачить, чтобы на свет появились маленькие учихи-то. Наговорил я там много лишнего, темы не касающейся. Каюсь, грешен». Че-че-че его, дама покраснела. А какой реакции она еще ожидала от нормальных во всех отношениях парней, одевая полностью обтягивающий костюм? Может, местные к такой моде и привыкли, но никак не мы. Я вот в этом мире вообще первый раз такое вижу. Надо будет один костюм приватизировать, точнее, экспроприировать в пользу неразвитой в этом отношении Конохи, а лучше несколько. Так сказать, мода — дело нужное, и кто я такой, чтобы ее останавливать? Надо составить список. Анка, Цунаде, Хинати на вырост один прихватить, Шизуни Дайтама, думаю, будет рада посылке. Интересно, как там они поживают? Надо будет навестить. В общем, поставить галочку, найти склад готовой продукции и провести ревизию. Что-то я отвлекся, о своем девичьем задумался. Из ступора нас с Наруто вывел дежурный подзатыльник. Хината зверь, ручка у нее тяжелая. Хорошо хоть Рашиншо не приложила, разбирайся потом, где у тебя рука, где нога, где голова. Ладно, Наруто, меня то за что, Бейкуган. И повернула голову куда-то в сторону. Из-под снега вылезло еще одно тело. Это еще что за хрень? Вроде мужик, но вместо одной руки механический манипулятор. Противник был мною классифицирован как полукиборг, сокращенно пидорг, да еще и на сноуборде. Офигеть, местная Сибирь дает просраться. Только ступили на землю, и столько достопримечательностей, жалко фотик не взял. Ой, чую, я здесь задержусь. В общем, распределились. Хината взяла эту в латексе, Наруто достался пидорг, а мне этот с косичкой. Стихия льда, поглощающая атака, красивая техника, подумал я, закрывая Хинату от целой стаи летающих ледяных сосулек в форме птиц. Нет, ну вот, что за несправедливость. Все орут название техник, а потом жахают. Чем-нибудь волшебным тоже начать орать, а потом бить. И как это будет смотреться? Айцки, дьякутски маваши гири чудан, мая гири джодан, проход в ноги, и затем левый, правый, левый, правый на колган, прыжок двумя ногами в грудную клетку, и в завершении ломом между ушей. Да я чисто физически все это прокричать не успею. Пока я размышлял, это не мешало мне ломом отбивать сосульки. Наруто вовсю развлекался объемными взрывами и теневыми клонами. Костюмы оказались не так просты. Силовое поле, или что это, держат техники просто на ура, да и взрывы отклоняют. Веселая технология, хочу такой же. Ха-ха, ниндзюцу и гендзюцу не работают против брони чакры. Рассмеялся этот с косичкой. Я определенно хочу такой же. Ниндзюцу и гендзюцу не работают. Он понял, кому это сказал. Стихия льда, свирепый ледяной зверь. В меня полетела лавина снега, внешне похожая на дракона. Активирую печать, появляется ППБ-1, запрыгиваю внутрь. Удар, вылезаю. Вы, Кусика, не у вас одних есть технологии. Это еще шо за нах, баба с крыльями и летает. Да это классический бомба, или точнее сиськодировщик. Тьфу, блин, наоборот, бомбардировщик. Я однозначно хочу себе такой костюм. Буду летать сверху и разбрасывать взрыв теги. Как говорится, сеять доброе вечное, наносить добро и нести людям тепло. Романтика, однако. Ладно, замес замесом, но у нас большая проблема, о миссии забывать не стоит. Даю отмашку Наруто. Часть клонов занялась эвакуацией съемочной бригады. Стихия льда. Свирепый ледяной зверь. Дублирует он атаку. Снимаю утяжелители и кидаю в появившегося дракона. Учитывая, что перед броском я сменил режим с увеличения гравитации носителя на чистый вес, а там было килограмм 400, дракон потерял всю силу и техника развеялась. Быстро оглядываюсь по сторонам. У наших все отлично. Наруто с клонами закидывают пидорга взрыв тегами и клонами суицидниками, лишь бы этот пироманьяк пятерочку не вызвал, а то это будет полный амбиц. Судя по тому, что я вижу, Наруто параллельно с атаками расставляет взрыв теги мины и ставит барьеры. Чем дольше будет бой, тем сильнее мы станем. Вот она истинная сила мастеров печатей. Чем дольше бой, тем больше всевозможных печатей появляется на поле боя и тем сложнее противнику становиться драться. У Хинаты тоже все хорошо. У нее бой принял фазу авиация против ПВО. Хината пуляет в нее взрыв печатями, та в свою очередь пуляет аналогом гранат, но с эффектом ледяных сосулек при активации. Хорошо, что у Хинаты тоже есть ППБ-1, да и Наруто не спит, постоянно меняя ее склонами. Так, больше никаких техник я тебе создать не дам. Бросок лома, на манер палки, косичка уклоняется, продолжая складывать печати. Готовит что-то очень мощное, возврат лома. Лом под действием печати летит обратно и бьет не ожидавшего такого противника по спине, срывая последовательность печатей. И это весь эффект, сработала защита костюма. Зато у меня появилась возможность подобраться вплотную, кидаю 4 куная, образуя барьер. На такой дистанции я не позволю ничего создать. Левый, правый, удар по колену, удар коленом в корпус, уход в сторону, уворачиваюсь от прямого в голову и одновременно контратакую костяшками пальцев в горло и сразу же впуливаю боковой удар в корпус, отбрасывая противника. Последний со всего маху бьет со спиной в барьер и проламывает его. И что, обычного человека можно после такой связки уже собирать по частям? Удар должен был проломить горло, а мой удар ногой сломать все ребра, ничего этого не произошло. Прогремел взрыв, противника унесло еще дальше. Сработала очередная разработка прошедшего реорганизацию Нейлибута в Нейли, взрыв подошва или как ее назвал я, тегом огненная походка Рокали потому, что использую ее только я. А что, чем я хуже Майкла Джексона с его лунной походкой? Узумаки умели делать комплексные печати, с несколькими свойствами, хоть у нас и есть один представитель, но этих знаний у него нет. Зато есть обычный парень очень умный, очень скромный и невероятно обаятельный, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Все гениально и просто, печать наносится на одну сторону листа, задняя часть остается чистой. Берем две печати немного клея и склеиваем две печати между собой. Одна печать – взрыв тег, вторая печать продается в любом магазине в составе тех же магнитиков на холодильник, и делать ее умеет любой шиноби, печать липучка, основная задача которой приклеить что-то к чему-то. С помощью знаний Бжирая мы ей добавили еще одно свойство защищать от грязи и разрушения, предмет, который крепится к ее обороту. В результате делаем бутерброд, липучка сверху, посередине клей, внизу взрыв тег, по углам взрыв тега расположен клей. Пока липучка работает, клей не активен. Липучка приклеивается к подошве обуви, при этом сама подошва сделана из чакропроводящего материала, как и вся обувь шиноби. Поэтому даже я в любой момент могу ее деактивировать. Без поддержки защитного слоя тега, липучки, клей на взрыв теге становится активным и взрыв тег прилипает к любому материалу, которого касается. А если учесть, что я, отключая тег во время попавшего удара ногой, то и взрыв тег прилипает к противнику. Минус такого обмундирования всего один, зато существенный. Обычные шиноби не могут приклеиваться к поверхности, используя такую подошву. Чакра не проходит сквозь взрыв тег. Стало быть, и по деревьям они тоже бегать не могут. Мне до лампочки, я и Гайсенси единственные шиноби, которые умеют это делать без помощи чакры, тренировки рулят. В крайнем случае, подошву можно снять и положить в карман. В таком случае ее можно использовать в качестве мобильного заряда, приклеить куда-нибудь и рвануть дистанционно. В общем, я первый шиноби, придумавший кустарно заряды пластида, горд собой. Косичка тем временем встал, живой и даже одним куском. У пидорга ситуация еще хуже, судя по всему он таки въехал в активный барьер, чем Наруто и воспользовался. Клоны взяли супостата в кольцо, пока часть клонов кидает в него взрыв теги, другие параллельно обновляют барьер, чтобы противник не сдвинулся. У Хинаты боевая ничья, Все-таки она не специалист дальнего боя. Баба с крыльями бросила веревку пидоргу и вытащила его из барьера. Косичка тоже под прикрытием техники, создающей огромную ледяную стену, сбежал. Враг не понес потери и отступил. Победа. Достаю из печати кармана печать огненной походки и приклеиваю ее взамен потраченной. В результате небольшого совещания уже на корабле были выяснены интересные подробности. Первое. Наша актриса оказалась принцессой этой страны. Принцессой Каюки. Ну, ни хрена себе имечка. Каюки может на японском и звучит нормально, но с моим русским мышлением я отчетливо слышу корень каюк, что по-русски означает конец, гибель. Как говорится, как корабль назовете. Правда, не человеку с фамилией Рок об этом судить. Второе, власть узурпировал какой-то удот по имени Казаха Надата, который хочет забрать у нее наследие ее отца браслет-артефакт. Третье, используя дедуктивный метод, Лом и Хинату, в роли катализатора откровенности удалось раскрутить секьюрити на откровенность. Асабасан, наш наниматель, оказался никем иным, как лидером повстанцев и представителем уцелевшего 50 полка, ушедшим в подполье. Интересно, девки пляшут. Ладно, будем действовать по инструкции, а то наш главный шаман Канахи мне не только в бубен надает, но и принудительно пол поменяет, посредством отрывания ценных для меня бубенчиков. Говорить фальцетом и менять профессию на евнуха у меня нет никакого желания. Отправлю сообщение об изменении ранга миссии СНА. Между прочим, все справедливо, у нас задача какая? Правильно, охрана актрисы, то, что она по совместительству оказалась еще и принцессой, несущественно. На мосту силы юности было то же самое, в аналогичной по сути ситуации Какаши принял аналогичное решение и проблем не возникло. Раз на нас нападают, мы защищаемся, и пофиг, кто нападает, в контракте это не оговорено. Правило простое и вдалбливаемое всем шиноби с малых лет: миссия должна быть выполнена любой ценой. Исходя из духа и неписанных законов, как выполнять миссию, решает исполнитель. Этим я и руководствовался. Конечно, я отправил на всякий пожарный докладную записку, но идти она будет долго и вряд ли уже на что-то повлияет. Несколько дней спустя. Кабинет Хокаге. В кабинет на огонек заглянул Сарутоби и спокойно попивал чайк вместе со своей бывшей ученицей. Внезапно в кабинет ворвалась бледная Шизуни. «Что случилось?» – спросила Цунади. «Пришло письмо от Ли и его команды», – с небольшими паузами сказала Шизуни. «Письмо от Ли – это уже странно. Вот возьмите», – сказала Шизуни, протягивая конверт. Сарутоби наблюдал интересную реакцию своей ученицы. Чем больше она читала, тем бледнее она становилась. Наконец, закончив чтение, Цунади отставила кружку с чаем от себя подальше, достала чистый стакан и из тайного отделения стола достала большую бутылку саке. «Как? Я не понимаю, как можно было превратить миссию по защите одного человека с ранга в полноценную боевую операцию с ведением партизанской войны и руководством отрядами повстанцев?» Цунади выпила рюмку залпом и снова налила. «А самое обидное что? То, что пока мы туда доберемся, все уже будет закончено. Еще один глоток, я его убью». Выпила и протянула Сарутоби конверт. Формально, между прочим, он прав. Никто не знал, что актриса еще и принцесса. Даже наши анбу при подготовке миссии не знали этого факта. У нас получается интересный прецедент. Шиноби, отправленные защищать принцессу и втянутые в войну, просто выполняют свою миссию по защите. Средства они могут действительно выбирать сами. А вот подмогу ты им посылать уже не сможешь. Если ты пошлешь кого-нибудь еще, это может послужить поводом для упреков со стороны наших друзей из других стран. Однако, сейчас упреков быть не может, ни мы, ни они не владели нужной информацией. Зато если выгорит, во главе страны встанет руководитель, обязанный Канахе, что сулит нам очень хорошие дивиденды. Глава 54. Рок Ли, он же глава партизанского отряда страны Снега. От вражеских глаз леса скроют нас и от звуки фраз. Напевал я песенку группы «Эпидемия», обдумывая предстоящую операцию, сидя в лесу в замаскированной землянке на базе 50 полка. Нет, ну где это видано? Взрослые мужики, у всех бороды, а прямо, как дети. Мы хотели устроить засаду, обрушить бревна, затормозив вражеский бронепоезд, а затем навязать ближний бой. Вспомнился план, который мне выдал особо. С шашками против бронепоезда, это конечно лихо. Местные военные, такие военные, слов нет, одни междометия. Хорошо, что я вовремя раскрыл этот гениальный план и временно взял командование повстанческой армией на себя. Особо, конечно, попытался оспорить главенство, но в ходе мирения доводами, Мои оказались длиннее, убедительнее. Он военный местного Мухосранска, а я весь такой зеленый целый генин великой деревни. Он командовал своим 50 полком, а у меня целых 2 генина в подчинении. Про то, что один из них сильнейший в Джинчуурике, а 2 я дочка сильнейшего клана, и если с любым из них что-то случится, придется менять карты, ластиком стирая остров, на котором расположена страна снега, я стратежно умолчал. Зачем нервировать пожилого человека, вдруг у него сердечко слабое? Сказал только, что на моем содержании находится целая стройбригада, сколько их там уже? 601 тысяча человек с учетом семей. Надо, кстати, провести перепись населения. Не забыть себе сделать заметочку. Он предлагает закидать срезанными деревьями поезд. Я едко прокомментировал, а потом с криком «Бонзай!» «Своими телами покрасим поезд с цвета хаки в красный. Противники помрут от дисгармонии. Красный поезд на белом фоне. Это ж прямо психоделика получается. Не всякая психика такое выдержит». Безоговорочную победу одержал я. Теперь до конца миссии все повстанцы страны снега подчиняются мне. Первое, что я сделал, это ввел понятные мне звания и обращения. Ну не понимаю я местный. Стук в дверь отвлек меня от размышлений. Вбежал посыльный. «Ваше высокопревосходительство, полковник особо попросил передать, что лучшие лучники построены и ждут ваших распоряжений. Вольно поручик, сейчас буду». «Так, на чем меня отвлекли?» «Ах да, с чего начинается успешное планирование боевых действий?» «Правильный ответ с разведки. Из достоверных источников, особо и его шпионы, стало известно следующее. У противника имеются шиноби. Об уровне подготовки сказать что-то сложно, но исходя из косвенных данных и наблюдений в ходе первой стычки, довольно сильные в силовых доспехах. У противника на вооружении находится авиация. Мало того, что шиноби в своих костюмах могут летать, так тут еще и дирижабль где-то заныкан. У противника имеются секретные железнодорожные пути и целый хорошо бронированный бронепоезд. Блин, местный фанат Ким Чин Ира с его поездом. Я прямо завидую. У меня имеются шиноби, 2 штуки. Ее высочество наследная принцесса Каюки. А пачки, а ведь она станет королевой, а у меня насколько, я помню, был один пунктик по этому поводу. Хотя сейчас не до этого. Чего хочу я? А вот тут у меня буйство. Хомячизм, это болезнь и она не лечится. Я понимаю, что жадность это смертный грех, но помечтать-то охота. Выражаясь простым языком, я хочу экспроприировать все движимое имущество у местного царька в пользу нуждающихся фанатов силы юности. Из страны огня, выражаясь простым языком, займемся разбоем. Раз пошли на дело, выпить захотелось. В голове заиграла мурка. БРР, опять меня понесло. В общем, будем менять государственное устройство в отдельно взятом регионе посредством гражданской войны с привлечением наемников. Ладно, народ ждет. Выхожу, отряд лучников стоит в линию. Помимо лука у них еще и катаны. 20 человек, уже не молоды, но во взгляде сквозит решимость. Воины, не до политесов, вы надежда вашей, терзаемой супостатами земли. Доколе мы будем это терпеть? Правильно, не будем. Вы это гордость и оплот справедливости, вы столько лет ждали возмездия и терпели, но время терпеть прошло. Создадим свой путь в этой жизни своими руками. Ура, товарищи, ура! Выдал не только построенный отряд, но и весь лагерь. Идиот, подумал я, мы находимся в секретном лагере, если бы не звукоизолирующие печати Наруто, мы бы уже все спалились. Кстати, а я молодец, вон какую речугу забабахал, прямо горд за себя, и ведь заранее не заготавливал, чистая импровизация. Вам выпала честь, вас выбрали в новое подразделение, в этом мире его еще не было, вы будете первопроходцами. Ура! Первому зенитно-лучниковому подразделению, блин, жалко, ракет нету, но стрелы с взрыв-тегами с таймером тоже сойдут, или сокращенно зенитчики на вашем вооружении будут модернизированные зенитные комплексы класса «Стрела-01». Конечно, ТТХ такое, что я плачу на взрыв, но что поделать, обходимся тем, что есть. От автора. Полезная ссылочка. http://www.rusarmy.com.pvskzrk/стрела10html. Командиром подразделения станет небезызвестный вам, с позволения сказать, герой, и просто хороший человек полковник особо. Ваше снаряжение получите уж теркрикс комиссар Наруто. Не знаю, генерала ему давать, возгордиться еще, а вот это звание звучит красиво и непонятно для его молодой психики. В общем, Наруто проникся. План был разработан особо и доработан мной. Известно, что вражеский бронепоезд будет проезжать из столицы к нам на периферию, со снабжением и пополнением. Засада, наши все. Вот только идея использовать бревна меня не впечатлила. Ну не пробьет бревно бронированный поезд, даже если мы привяжем и в стиле тарана на веревках сбросим с дерева, не поможет, слишком хорошая броня и устойчивость. Есть идея намного лучше. Когда особо увидел полностью распечатанный свиток взрыв тегов Наруто, у него глаза стали сблются. В ходе своей деятельности он с ними уже сталкивался. Зачем столько и откуда? В рукопашной схватке побеждает тот, у кого больше патронов, глубокомысленно ответил я, и мы к этому вопросу больше не возвращались, хотя по глазам видел, что он чего-то не понимает. Мы с Наруто, Хинатой Асабой, принцессой Каюки, блин, ну и Мичка, каждый раз слышу, каждый раз на хи-хи пробивает, режиссером с камерой, пары офицеров из числа 50 полка как раз планировали операцию захвата поезда под кодовым названием «Конечная остановка», как к нам зашли наши бравые орлы и привели пленного языка, нарвались на отряд рабочих, этот был в числе их охраны, рабочие были из числа обычных людей и нанимались принудительно, поэтому мы их отпустили, охрана уничтожена в ходе налета, пленный доставлен в тюрьму, бойко отрапортовал поручик. Хорошие новости, объявляю благодарность с занесением в личное дело и повышением в звании командира отряда. Служу стране снега. Бойко откозырял уже капитан-поручик. А давайте-ка расспросим нашего языка, а потом уже продолжим планирование. Тюрьма секретного лагеря 50 полка. Распахнулась дверь и в нее влетело избитое и в крови тело. Вады, прохрипело оно. Пленник, который уже сидел в камере, подошел и подал кувшин с водой этому несчастному, внешне похожего на отбивную, с красным заплывшим лицом. «СС, спасибо», сплюнув кровь, сказал избитый. Дополз до угла и начал засыпать пленный. «Кто ж тебя так и за что?» После осмотра испуганным голосом спросил пленный. «Да есть, там у них, зовут Роком Ли, носит зеленый комбез, будь он проклят, истинный садист, бил ради собственного удовольствия. Если бы спрашивали, я бы все рассказал, чем терпеть такое, но нет, их информация не интересует. Всю ночь надо мной изгалялись, сволочи. Не мешай, дай поспать, а еще лучше добей меня, ведь это продолжится». С мольбой в голосе заскулил пленный. Внезапно дверь в камеру открылась. На пороге, улыбаясь, появилось два человека. Один был с густыми бровями, одет в зеленую форму с хлыстом в руке, другой блондин в оранжевом костюме с папкой и ручкой в руках. «О, так здесь же еще один есть. Почему меня не дорожили? Ух, позабавимся, целая ночь впереди». От абсолютно безумной улыбки сердце пленного, казалось, сбилось с ритма. «Нет-нет-нет, убейте, не надо больше». Открыл кое-как заплывший глаз второй раненый, увидел парня в зеленом и в ужасе забился в угол, при этом дрожа всем телом. «Ли сама, может, не надо, нам нужна информация, а после ваших развлечений мы даже заставить говорить не можем», с бледным лицом спросил блондин. «Ой, да ладно вам, вам что жалко? Ну, что может знать этот несчастный? Ничего ценного, отдайте его мне», сказал с все той же безумной усмешкой и волной ужаса этот комар в зеленом. «Хотя, знаете что, я пока схожу, принесу инструменты, мои любимые иголочки, ниточки, щипчики, да и мне тут склянку с кислотой занесли мною любимые ординарцы. Знаете, как человек кричит, когда закапываешь ее из пипетки в глаза? Послушайте, попса в сторонке нервно курит, и при этом плеткой ударил себя». Пленный в углу начал пускать пену изо рта и его забило в припадке, после чего он потерял сознание. «Я скоро вернусь, милый», сказал парень в зеленом и послал пленному воздушный поцелуй. В ужасе закричал пленный. Парень в оранжевом сноровисто закрыл дверь за уходящим кошмаром. «Давай быстро говори, что у тебя есть, и я сваливаю». «Я был один раз, потом неделю не спал», категорично заявил парень в оранжевом. «Я все скажу, только не пускайте меня к нему, просто убейте и все», кричал пленный. Открылась дверь, зашли двое с лопатами и носилками, забрали тело, так и не пришедшего в себя пленного. В это время парень в оранжевом спокойно записывал информацию в свою папочку. «Рок Ли, он же Ацуцуки Сатона, все-таки Хината умничка, так сыграть роль пленного это надо уметь, талантище. А как она выдала Ваду, и прям слезы на глаза наворачиваются. Мы сидели и смотрели запись хоррор-концерта в собственном исполнении. Пленный рассказал буквально все, даже вопросы задавать не приходилось, он говорил и говорил. Зато теперь мы знаем, где находится дирижабль. Ну не люблю я мучить людей, пытки – это не мое, убить в бою – это да, убить, пытать пленного и безоружного, я воин, шиноби, а не палач, то же самое и с Хината и с Наруто. Пленного, мы, кстати, помурыжили и выпустили из камеры, за пределы лагеря, правда, запретили выходить, не удивлюсь, если после этого он уйдет в монахи. Планы сложились, на захват дирижабля отправился я. Захватом поезда будет руководить особо при поддержке Наруто и Хинаты. Ребята серьезные, все распланировано. Думаю, справится. Глава 55. Рок Ли, он же специалист по захвату и удержанию чужой собственности. А не соврал наш пленный. Вон он лежит в центре небольшого лагеря посреди леса. Дирижаблик, мой хорошенький, моя прелесть. Ути-пути, жди меня и я приду. Как там, в анекдоте было. Что такое дирижабль? Это летающее яйцо. А у меня два яйца, а я не летаю. Почему? Плохо работает пропеллер. Будем надеяться, что у меня с пропеллером все в порядке. На захват отправился я по-геройски, один. В случае крупных неприятностей, помощи ждать не придется, но забирать с собой кого-то значит ослаблять основной штурмовой отряд. А там наверняка будет весело. Вокруг лагеря наверняка ходят часовые. Первый патруль, без шиноби, обычные наемники, в меховых шубах, с катанами наперевес. А тут я такой весь из себя зелененький с глазами кота из Шрека, подхожу к ним. Стоит сказать отдельно, маскировка у меня на грани фантастики. Бомжа в обносках видели? Вот. А я сейчас одет еще хуже. А у меня, между прочим, некоторые места к ноге уже примерзли, вот терплю. Протектор снят. В общем, шифруюсь под попрошайку из местных. Лицо все в грязи, без слез не взглянешь. Дяденьки, у вас покушать ничего не найдется? Заискивающе спрашиваю я. А что, для них я обычный подросток, чумазый и почти голый, вон как дрожит. А я, между прочим, реально дрожу. Холодно, зараза. Ты как здесь оказался? Настороженно спрашивает мужик с повязкой на глазу. Мы с папой пошли в лес охотиться. Вдруг выскочил большой зверь и как зарычит. Начинаю плакать, а потом несу бессвязный бред, при этом заикаясь, плача и размазывая сопли. А как не заплакать, когда под видом размазывания соплей из носа тычу себе пальцем в глаз? Любой бы заплакал. Вот так я тут оказался. Кушать хочу. И снова продолжение истерики. Мужики в шоке. В такой ситуации суровые наемники еще не оказывались. У тебя кроме отца еще кто-нибудь есть? Спрашивает мужик в повязке. Да, бабушка. Ну, дяденьки, я тут уже с утра брожу. Мне бы поесть и отогреться, и я уйду. Продолжаю конючить. Что будем с ним делать? Может, убьем? Спрашивает второй. Я тебе убью. У меня у самого таких двое дома сидят. Накормим и с отрядом интендантов отправим в город. Там, думаю, он найдет свой дом. Малый, пошли с нами, доставим тебя в лагерь. Вот, собственно, на что и был расчет. Очередной гениальный план сработал. Зачем сражаться с часовыми, если можно просто подойти и вполне на законных основаниях попасть в лагерь. При помощи тех же часовых. Попутно меня еще и согреют и накормят. Вот такой я злый день. Пользуюсь добрыми чувствами этих людей, зато в отличие от других шиноби я никого мочить не буду. Мокруха — это не мое. Нет, план мог и не сработать, в этом мире есть дети шиноби. Только, кто отправит одного ребенка в центр вражеской территории, да еще и почти в голом виде, посреди леса? Проще уж тогда, если есть шиноби, вырубить отряд и пойти дальше. Обычные наемники для шиноби не проблема, даже квас сказать не смогут. С другой стороны, реши они меня устранить, я бы их быстро вырубил и пошел хавать мозг другому патрулю. Ктулху рулит. Все-таки не ту профессию я выбрал. Надо было становиться профессиональным актером. Неплохой лагерь, видно, что не постоянный. Палатки разбиты вокруг дирижабля, в палатках сидят грозные секьюрити из числа наемников. Возле входа в дирижабль стоит почетный караул, тоже из состава наемников. С шиноби у них тут явная напряженка. Из всего лагеря я видел только двоих в своих убер-костюмах. Подходим к дирижаблю. Мои сопровождающие о чем-то разговаривают с охраной. Сейчас идешь вот с ним, рукой указывают на 2-метрового мужика с топором и в шапке-ушанке, он тебя отведет на кухню. Там поешь, потом тебе выделят комнатку, посидишь в ней, когда отряд поедет в город, тебя заберут. Спасибо, спасибо, спасибо, и опять реву. А что? Образ надо поддерживать. Хрена повезло, меня внутрь запустит, а я думал только до лагеря. Так глубоко я не продумывал, думал, попаду в лагерь, на месте разберусь. А тут сразу внутрь приглашают. И пофиг, что потом меня, Скорее всего, запрут в какой-нибудь комнатке. Главное, я буду уже внутри. Идем, круто тут обставлено, ковры, всякие картины на стенах. Извините, а вы не подскажите, что это такое? Я первый раз вижу такой интересный дом, деревенщина стайл. Схавает или нет, парень, из какой глуши ты вылез? Это не дом, это дирижабль, и более того, он еще и летает, просветил меня этот громила. Офигеть, мои отмороженные яйца, оно еще и летает. Спасибо, Кэп. Деревенщина стайл, полный успех. Это типа корабля, что ли? Какого корабля? На море, которые плавают. Ну, что-то вроде того. Значит, тут и капитан есть? Конечно, есть. А как оно управляется? Капитан, что ли, рулит колесо и стоит на улице мерзнет? Нет, почему? Капитан находится в тепле, в рубке управления. Да ладно, не верю. И где эта рубка находится? Вон прямо по этому коридору до упора, на носу дирижабля. Там лучше всего обзор. Спасибо, вы очень любезны. Заканчиваю познавательную беседу двойкой в корпус и боковым в ухо в прыжке. Чел в отрубе. Открываю ближайшую дверь. Что тут у нас? Министерство культуры. Ну то есть прачечная. Заношу тело туда, переворачиваю тачку с одеждой на тело. Маскировка так себе, но мне и не нужно, чтобы она долго продержалась. Насвистывая, бодренький мотив, иду по коридору. Открылась дверь, вылезло тело. «Ты что тут делаешь?» «Я?» «Да ты хоть знаешь, кто я?» «Нет, не знаю», мужик задумался. «Меня зовут Бонд, Брук Бонд, и ударом ноги отправлю это тело обратно в каюту, закрываю дверь и спокойно иду дальше, продолжая насвистывать тот же мотив. Ли-ли-ли-ли-ли. Дверь, стоит охранник у входа. Кажись, искомая рубка найдена, дяденька». Мужик смотрит на меня взглядом профессионального охранника с этаким прищуром. «Ты как здесь оказался, дядя, а тебя как зовут?» Невинно задаю вопрос я. «Урю», отвечает мужик. «Папа, я, наконец-то, тебя нашел, и лезу обниматься». Мужик потерялся. «Откуда? Ну, то есть, как маму звали и где ты родился?» Пытается спросить мужик, попутно успокоив меня, пританцовывающего, хохочащего и орущего. «Я папу нашел. Папа большой, сильный, ура, я наконец-то буду нормально питаться, и у меня будет новая шапочка». Мужик пытается собраться с мыслями. «Ай, забыл, меня же накормить обещали, папа, я еще вернусь», и убегаю в сторону выхода. «Стой, подожди, кто ты? Как ты здесь оказался? Да не могу я быть твоим папой. В общем, заманил я его до Министерства культуры, ну то есть до прачечной. Вырубил, закинул, спрятал. Попутно с ноги уконтрапупил пытающееся прийти в себя тело с топором. Топор я от греха подальше спрятал. Мало ли, нафиг этих Раскольниковых. Я хоть и не бабушка-проценщица, но что-то все равно очкую. Паники нет, сигнализация не работает, мужики с катанами по коридорам не бегают, значит, мои художества еще никто не заметил. Возвращаюсь обратно к рубке. Опять из той же комнаты, с фингалом под правым глазом тоже тело пыталось выйти и что-то крикнуть. Отработанным до этого ударом ноги запинываю это тело обратно. Для симметрии бью по левому глазу. Старею, однако, недорасчитал силу удара. Хрен этих гражданских знаешь, немного переборщишь, и вместо пары часов крепкого сна получишь хладный труп. Оно мне надо, я лучше немного не рассчитаю и вырублю. Решил угомонить человечка, захожу следом, связываю его лохмотьями, отодранными от моей текущей одежды. Кляп вставлять не стал, просто приклеил к нему глушащую звуки жертвы печать. Подхожу к рубке. Стоит другой мужик и оглядывается. «Папа еще не вернулся?» Начинаю беседу я. «Что? Стоп, как зовут твоего папу?» Спрашивает мужик. «Урю. Вот зараза, он у меня получит. Мало того, что ничего не рассказал про сына, так еще и припер его сюда. Дяденька, не ругайте моего папу. Он хороший. Ой, я, кажется, вспомнил, где он». Обрадовался я. «Где?» «Отец говорил, что я очень плохо одет, и говорил что-то про грязную одежду, среди которой можно найти что-то подходящее. Вы не знаете, где это?» «Я хочу к папе». «Я, кажется, понял, где это. Рулевой, я отойду на пару минут и скоро вернусь», сказал этот мужик внутрь рубки. «Пойдем, поговорим с твоим папой и его должностными обязанностями». Легкое дежавю, удар ногой в ухо. И еще одно тело лежит. Три тела лежат рядом, закиданные грязными тряпками. Еще пару заходов, и весь экипаж окажется тут. А главное, у нас что? Правильно, тишина. Кого попало, секьюрити на входе сюда не пускают, а местные все на рабочих местах. Открываю дверь, стоит мужик. «Ты что тут делаешь, ворюга?» — сказал он и схватил меня за ухо. Осматриваюсь. Чисто. Освобождение от захвата с одновременным закидыванием-впечатыванием мужика в прачечную, как говорится, об стену. Классический прием. Убиться об стену в моем исполнении был произведен на оценку отлично. Шас еще шеф-повару в еду-еду подмешаю и получу титул мистер интернет. Ладно, лирика, мужик, между прочим, судя по одежде, местная прачка. Вот и ладушки. Подручный. Ой, то есть рулевой. Я иду к тебе. По дороге заглянул на всякий пожарный к знакомому мужику. Лежит, звуки не издает. Закрываю дверь, иду дальше. Хорошо тут, умиротворенно. Мне нравится. Стучу в рубку. И не дожидаясь ответа, захожу внутрь. «Как ты сюда попал и кто ты такой?» Задает вопрос мужик у руля. «Эх, жалко их не двое. Шас бы задал вопрос, кто тут главный. Один сказал бы я главный. Я бы ему ломом между ушей. И снова вопрос, кто тут главный. Второй бы сказал, вы тут главные все. Вопросов больше нет. Кто я такой? Как сюда попал? Что за стандартный пакет вопросов? Куда актуальнее смотрелось бы сакраментальное, не подскажете? Как пройти в библиотеку? Или хотите, я вас научу правильно финики собирать? В общем, скучные они тут. Странный мир. В Канахе и Суне все нервные, здесь все скучные. Не мир, а сплошная клиника. Как страшно жить, я один нормальный на всю планету. Печалька. Ладно, раз по легкому пути с помощью лома и удара по второму телу. А стоп, мужик зашел в рубку. Это кто? Спросил он у рулевого. Ну, вот о чем я. Это не люди, это боты. Так, кто тут главный? Радостно спрашиваю я. Главного нет, он недавно куда-то ушел. Бля, ны бляны масляные. Такую пафосную сцену мне запохабили. Мужики, вы случайно родственниками некому Шикомару не приходитесь? Задаю первый пришедший на ум вопрос. Нет, а кто это? Да такой же обломщик. Собственно, я чего зашел? Это ограбление, или налет? Нет, не то. А-а-а, все, вспомнил. Захват, вы мои заложники. Обрадовал я их. Ринку, где ты взял этого интересного парня? Мальчик, уйди отсюда и не мешайся. Сейчас сюда вернется начальство, и мы не хотим из-за тебя получить нагоняй. Куда делся, чертов Урию, когда он так нужен? Мужики, а вы знаете, что это такое? Достаю из-за пазухи россыпь взрыв тегов. Судя по бледным лицам, они знают, что это такое. Ару банзай. Один падает на землю, другой пытается выскочить в окно. В скоротечной схватке окно победило. Пластиковые, подумал я. Спокуха, я пошутил. Давайте поднимайте эту таратайку в воздух. До того, как зайти к вам, я прогулялся и раскидал эти милые печати по всему кораблю. Рванет знатненько. Вот так спокойно и не спеша, мы взлетели в воздух, без паники и боя. Вот, что я называю правильное планирование. С командой Наруто мы встретились только вечером. Вид у них был помятый и злой. Ну, что тут скажешь, поезд захватить не удалось. После подрыва рельс на выходе из туннеля, в лесу, была организована грамотная засада. По моему плану, для предотвращения полетов, между деревьями была натянута проволока, почти невидимая, для глаз. Вылезла вся кодла в лице главгода, знакомой тройки шиноби снега в убер-костюмах и еще трое неизвестных шиноби в убер-костюмах. И нашим силам стало, мягко говоря, не шибко хорошо, хреново стало, и был бы полный амбиц, если бы Наруто не решился применить одну хитрую штуку, которую я придумал, и мы долго и упорно обсуждали долгими вечерами, изготавливая взрыв теги и попивая чайк. Наши силы были отправлены лесом, ну, то есть в лес, прятаться подальше. Хината заняла стратегическую высоту, а Наруто подготовил технику. Смысл прост и понятен, другое дело, будет работать или нет. Как показал сегодняшний инцидент, работать будет. Идея была проста. Что есть фуин печать? Это определенный узор, написанный чакрой на носителе. Носитель может быть любой. Функции печати определяются рисунком, который берется не от фонаря, а с использованием определенных правил. В нашем случае правила были не нужны, мы просто копировали уже придуманный действующий эскиз. В общем, все было просто. Что есть кагебунши но дзюцу? Это теневой клон, то есть по сути чакра владельца. Совмещаем одно и другое. Получается, фуин печать, в нашем случае взрыв тег, сделанный нарисованный теневыми клонами. В соотношении 10 к 1. Хината сверху с помощью гейкугана слечила полученный рисунок взрыв-тега, выполненный теневыми клонами на земле с взрыв-тегом на бумаге. И когда соответствие было около 97%, Наруто активировал печать. Ну, что я могу сказать, план сработал, с некоторыми поправками. Первое, взрыв все-таки произошел. Второе, на месте взрыва появилась область, больше похожая на кратер от падающего метеорита. Третье, жахнуло настолько знатно, что все находящиеся внутри просто исчезло из материального мира. А там квящие истерики моего хомяка, был так понравившийся мне поезд. Четвертое, из леса выходили уже седые бойцы подполья, и Наруто, ушедший техникой замены с маниакальным блеском в глазах. Первая фраза, которую он выдал при нашей встрече, была сработала, вот это я понимаю, взрывчик, надо будет доработать и повторить на 11 полигоне за, что получил пару плюх Джукином и на время успокоился. Но по глазам я видел, что идею он не забросит, и мы к этому еще вернемся. Я вот думаю, а если мы создадим такую же технику, но не с использованием обычных клонов, а наделаем амуницию и объединим полученную технику и нашу любимую пятерочку. Получится местный аналог бомбы Биджу или нет? Хотя то, что уже получилось по силе, явно сильнее бомбы Биджу. Другое дело, что техника формируется уж очень долго. Потом мы дружным маршем на дирижабле рванули в столицу. Пара нехитрых боев, с местными гарнизонами и вся страна наша. Помогло народное ополчение и старые друзья 50 полка, их сыновья и внуки. Удалось задействовать девайс предка нашей принцесски. Теперь снега нет, и в стране наступило лето. Вот блин, Кулибин доморощенный. Собрал местный аналог климат-контроля. Надо бы чертежи надыбать. К сожалению, после большого взрыва ни поезда, ни убер-костюма мне не досталось. Конечно, где-то бегают еще минимум два шиноби, которых я видел при захвате дирижабля. Но чую, хрен я их теперь найду, а жаль. Дирижабль я решил себе не забирать, а оставить его тут. Один хрен местные гопники из Анбуканахи у меня его конфискуют. Зато я надыбал чертежи дирижабля. Хе-хе. Через пару лет построю свой. Рабочие у меня есть, материалы достану, в общем, класс. 3 дня мы тусовались в столице. Я, кстати, нашел очень, ну просто очень интересные бутики и сделал пару спецзаказов. Ну и после коронации наша актриса стала королевой и задала традиционный вопрос, что она может для нас сделать. Наруто попросил получившееся озеро после его техники назвать в его честь. Хината попросила автографы для всего клана. А что я? Помнится, у меня был пунктик мечта насчет королев. Так вот, я его выполнил. А что, и ей не сложно, и мне приятно. Обратно в Коноху мы не поплыли. Зачем? У меня тут знакомый маршал есть. Попросил о маленьком одолжении. Глава 56. Рокли, он же Рокли. Дом, милый дом, остались считанные часы, и мы будем дома. Надеюсь, за наше отсутствие ничего кардинального без нас не произошло. Эх, а как хорошо было на миссии. Теперь о грустном. Первым делом придется заскочить к Цунаде на доклад, а я, признаться, немного очкую. Эти доклады ничем хорошим для меня никогда не заканчивались. С Цунаде проще, главное пережить первые 10 минут, дальше она начинает остывать и зла не держит. Характер вспыльчивый, но отходчивый, и это радует. Главное пережить эту вспыльчивость, где-нибудь подальше, в персональном бункере, например. Кстати, насчет бункера, плюху разъяренной Хокаге он выдержит или нет? Проверять нет желания. Вот уже подлетаем. К встрече с начальством готов. Личный состав проинструктировал. Вазелин запас. 3 врата открыл. Завещание уже давно написано. Есть, правда, несколько домашних заготовок. Да и шипздик, зараза подкожная, опять поэкспериментировал. Проканает или нет, это будем проверять на месте. Ну что, смертнички, полетаем? Задал я риторический вопрос, почему-то побледневшей команде дирижабля. Коноха, кабинет Хокаге. Цунаде, Шизуне и команда Какаши, пришедшая сдать отчет о проделанной миссии, находились в кабинете. Анбу в маске лиса, влетевший в кабинет посреди доклада, событие само по себе необычное. Присутствующие посмотрели на лиса. «Что случилось?» – спросила Цунаде. «К нам приближается неопознанный летающий объект. Судя по всему, это дирижабль, но наша страна не располагает действующими дирижаблями. Все подразделения подняты по тревоге. Мы готовы отражать угрозу нападения. Ждем ваших указаний. Лис вытянулся по струнке. На нем имеется флаг либо другая символика, уточнила Цунади. Лис что-то уточнил по внутренней связи. Да, объект подлетел ближе и на нем флаг страны снега, отрапортовал Лис. Отставить тревогу, я знаю только одного человека, у которого хватит дури прилететь в секретную деревню Шиноби на дирижабле чужого государства. Не удивлюсь, если он его еще и угнал. Есть у него такая привычка. Сейчас дирижабль остановится возле деревни, и они придут отчитываться. Ух, кто-то у меня получит. Цунади предвкушающе улыбнулась. И волна Яки мягко и нежно обволокла помещение. От этой милой, предвкушающей улыбки присутствующие покрылись холодным потом. Даже Какаши оторвался от чтения своего журнала. Тем временем дирижабль не думал останавливаться у стен деревни. Горожане наблюдали за удивительным зрелищем. Дирижабль прилетел к башне Хокаге. Завис у окна кабинета Хокаге. Оттуда был сброшен трап, и по трапу с большими баулами прямо в кабинет стали спускаться два человека и кто-то непонятный. «Прощайте, друзья, еще увидимся. Мы вас навестим». Начисто игнорируя присутствующих в кабинете и махая на прощание руками улетающему дирижаблю, орал Наруто. «КХМ». Кашлем деликатно привлекла внимание к окружающим Шизуне. «Бабуя Цунади, как мы рады вас видеть! Мороженку будете? Прямиком из страны снега, там лучшая мороженка в мире», — обрадованно выдал Наруто. «Итак, господа, рассказывайте, что вы опять натворили, и, что это за животное вы притащили ко мне в кабинет», — сказала Цунади, указывая на здоровенный тюк с шерстью. «И вовсе я не животное», — обиделся тюк, попутно напугав отскочившую от него Сакуру. «Довольствие на теплые вещи не получаем, выживаем, как можем», — сказала это чудо и посмотрела на Хокаге. «Лохматость у меня повышенная, тестостерон так и прет, кхммм, а-а-а, как», — только и смогла сказать пораженная Цунади, начисто потеряв воинственный настрой. «В следующую секунду Какаши и Саски тоже ушли в астрал. Я ведь вам не нужен, ведь, правда, мне помыться надо, а то блохи заели», — сказал Ли и быстро удалился, пока в кабинете стояла вынужденная пауза. «Вы это тоже видели?» — спросила Цунади, словно сбрасывая с себя оцепенение. «Откуда у Ли Шаринган?» Почти на виск перешел Саске. «МГММ», — Какаши кое-как выдавил из себя. «Какой Шаринган?» — удивленно спросил Наруто. Тоже с Шаринганом в глазах, чем отправил присутствующих в еще более глубокий ах, шок. «Как какой? У него же сейчас был Шаринган на глазах, и почему он весь покрыт шерстью? И откуда у тебя Шаринган?» Цунади приложилась к бутылочке саке. Шизуни даже не пыталась возражать. «Да нету у Ли никакого Шарингана, линзы контактные в бутике заказали», — как маленьким детям разъяснил очевидное Наруто, снимая линзы. «Вам, кстати, мы тоже сувениров набрали», — Хината положила большой баул перед столом Хокаге. «Мороженку будете? Вкусное. Раз уж бабуя на диете», — спросил Наруто у команды Какаши. «Я не на диете». «Стоп, какая к черту мороженка, какие линзы? Куда убежал этот чертов Ли? Что вообще происходит? Вы вообще понимаете, где находитесь? Бабуя, ну не нервничай, все путем. Миссию мы выполнили, можно сказать, даже перевыполнили. Злым дяди Матата сделали, фильм сняли, озеро еще в мою честь назвали», — гордо выдал Наруто. «А от мороженки все-таки зря отказываетесь». Цунади схватилась за голову, сделала глубокий вдох, выдох, налила чашечку саке и, спокойно смакуя ее, выпила. «Рассказывайте». Сил сердиться уже не было. «Почему у всех других Каге подчиненные относительно адекватные люди, а у нее эти? Мало того, что куча извращенцев, маньяков, но это еще терпимо, но у нее еще и лесотоварищи. А потом бум, а потом мы двинулись на столицу, собирая силы, коронация, озеро в мою честь, и вот мы тут, не передумали? Мороженку будете?» — закончил доклад Наруто. «Буду», — сдалась Цунади. «Я вам удесятеряю тренировочные нагрузки, запрещаю брать миссии в ближайшие месяцы с деревни ни шагу». После секундной паузы выдала свое наказание Цунади. «Ой, спасибо, Ли будет доволен, а то Гай-сенсей ни в какую не хотел увеличивать нагрузки. Да и от миссии отдохнуть лишним не будет», — обрадовался Наруто. У Цунади было ощущение, что она съела кислый лимон. Наказание было превращено в награду, и ее за него еще и благодарят. Команда Гая все у них не как у людей. Чертов Ли и его команда, боли не боятся, нагрузкам радуются, ничем их не проймешь. В следующий раз надо будет их отправить в принудительный отдых, запретив все тренировки. Рок Ли, он же мастер по тактическому СЕ, отступлению. Напор, быстрота и способность выбить противника из колеи – вот успех хорошей кампании по сохранению генофонда попаданца в агрессивный чужой, ставшим своим мир. План неожиданно сработал. Я уж думал, опять придется бегать по кабинету от разъяренной Каге, отвлекаясь на бюст и получая в бубен, а нет, в этот раз обошлось. Чертов шипздик, козлина недоразвитая. Нет, я понимаю, что в холодном климате до этого мы не были, и что я немного замерз во время миссии, но зачем же принимать настолько кардинальные меры? Эти по лохматости в сторонке нервно курит. И ладно бы эта скотина отрастила мне шерсть до миссии, так нет же, как раз после, когда мы уже прилетели в теплые края, я проснулся уже с этим, и что теперь делать? Первое, стричь это бесполезно. Второе, держаться подальше от кварталов Инудзук и Абурами, иначе блохившие и прочие радости шерстяной жизни мне обеспечены. Третье, сидеть дома под кондиционером и не высовываться, пока эта мелкая гадость не уберет свое творение. Экспериментатор хренов. Нет, я не жалуюсь, просто, как-то это неправильно. Ну и по традиции, сегодня будем праздновать возвращение домой. Продукты есть, новую книгу рецептов «В стране снега» я купил, буду шлифовать свои поварские навыки. Вечером посидели на отлично. Гайсенси был очень рад нашему возвращению. Новость об удесятерении в очередной раз нагрузки он воспринял нормально. Правда, он хотел увеличить нагрузку в 50 раз, но раз Хокаге сказала в 10, значит в 10. «Ребята, у меня через 2 дня в клане пройдет испытание», — сказала Хината. «Что за испытание?» — спросил Наруто. «Ну, вы же знаете, что у меня не очень хорошие отношения с отцом, а после того, как я попала в нашу команду, дома я только сплю, и с кланом отношения почти не поддерживаю. Вот отец и решил меня испытать. Мде, ты знаешь, где пройдет испытание, и кто будут твоими противниками?» — спросил я. «Да, в нашем клановом додзи через 2 дня. Основными противниками будут бойцы клана Хьюга», — сказала Хината. «Испытывать этого малолетнего терминатора. Да они там все смертники, даже Гайсенси ее, по-моему, начинает опасаться. Стиль, который мы разработали специально под Хинату, вышел очень жестким. Это не стиль Хьюг, это не обычное тайдзюцу, это очень и очень опасный гибрид. Тенкитсу Хината не видит, ее бейкуган слабоват, но он теперь ей и не нужен. Боевая техника смешанной системы боя, разработанная мной с Гайсенсием при поддержке мясных ботов в лице Наруто, с бейкуганом, Рашиншо, медицинскими техниками и фуин-печатями, это кошмар для любого фаната ближнего боя. Все это наложено на запредельные нагрузки и постоянные бои с тысячами противников, мною и Гайсенсием. При этом часть нашего арсенала мы специально подготавливали для противостояния Джукину и предвидению Учих. Ну и не стоит забывать самое главное, Хината переняла мое креативное мышление и уверенность в победе, бедные, бедные ее противники. 2 дня спустя, квартал Хьюг, клановое додзи. В додзи собрался весь цвет клана Хьюг. Тренировка, экзамен для молодого поколения, это традиция клана. Хьюги очень чтят традиции. Первой будет испытана Хината, сказал Хиаши. Позор клана, его дочь одна из слабейших бойцов клана, большего позора он не мог себе представить. С момента поступления в команды после академии он с ней почти не говорил. Она избегала его внимания, постоянно пропадая с командой, ночуя в домике для гостей у входа в клан, не заходя в родной дом. Хиаши сильно напрягали такие отношения, он чувствовал, что теряет свою дочь, но гордость не позволяла сделать шаг навстречу. Хината против Араши, объявил он первый бой. На середину площадки вышли 2 бойца, Хината и Араши. Начали, дал отмашку Хиаши. Бейкуган. Попытался активизировать бейкуган Араши. Вот только произошло нечто необычное. Вместо активизации бейкугана, Араши на огромной скорости, проломив потолок, улетел в неизвестные дали. «Что это было?» — спросил Хиаши. «Печать прыгунок», — робко ответила Хината. «Что?» — непонимающе спросил Хиаши. «Ну, это такая специальная печать, которую используют для подбрасывания разных предметов в воздух. Считалось, что она не боевая». «Конечно, не боевая. Сейчас Араши сделает технику замены и вернется в бой», — подумав, сказал Хиаши. «Не получится. К потолку над этой печатью была приклеена еще одна связка печатей. Печать, использующаяся при пленении, она не позволяет использовать чакру. В обычном бою она бесполезна, ее быстро отлепляют, но я весь чердак залепила ими, Поэтому их на нем сейчас около сотни, и все они в связке в паутине паука из леса смерти. На горе с портретами Хокаге. Красиво полетел. Только шибко высоко что-то. А ты печати зарядил? Конечно, влил весь резерв. Для Хиночки ничего не жалко. Мде, накладочка вышла. Я тоже влил весь резерв. Как печати не разорвало от такого количества? Ну, так их же там целая связка и все в системе. Перераспределили нагрузки и нормально. Твой рекорд, кстати, побили. Помнится, Нейджи ниже летел. Ну, так, я тогда в академии был. Если поднатужиться и открыть все врата да тяпнуть пару боевых пилюль Акимичи, думаю, улетит еще выше. Сомневаюсь. Спорим? Спорим. Отлично, осталось поймать Хьюгу добровольца. Идея с паутиной сработала на отлично. Надо будет запастись еще сырьем. Может, не надо? Не, я не против, но ловить паука, а затем выдавливать из него паутину, это слишком для моего мозга. Ну, чего ты? Домашние овцы есть, козы, коровы, все дикие животные при желании подлежат приручению. Было бы желание и труд. Я думаю, из пауков, если приручить, может выйти толк. А куда ты дел нашего паука? Не паука, а паучиху. И не дел, а оставил жить. У меня в подвале есть хорошая комнатка. Я ей создал все условия, буду приручать. Может быть, через пару лет у нас будет хорошая фабрика по производству паучьей нити, яда и яиц. Кстати, я тут рецепт нашел, из них хорошая яичница получается. Кстати, мужа ей найти надо. Бррр, я такое есть не буду. Ну, это всяко питательнее твоего рамена. Еще по шашлычку, давай, и помидорку подай, пожалуйста. Квартал Хьюг, клановая дадзи. Хината, почему ты использовала печати? Недовольно спросил Хяши. Так запрета нет, спокойно ответила Хината.